Глава 19. Полина. «Так, Полина Юрьевна, у нас с вами остались последние анализы. И можно, в принципе, начинать. В прессе шумиха поднялась просто замечательная. Спасибо, что подыгрываете Дмитрию Ивановичу». Шли третьи или четвертые сутки каких-то процедур, анализов и других бесконечных манипуляций. Меня просто все истыкали, а я никак не могла понять, когда же этот кошмар закончится. Но правда, сколько можно? Я думала, что основной этап обследования позади, так что наивно полагала, что сейчас все будет просто и даже местами приятно. Но нет. Почему-то мой доктор решил там что-то изменить, и меня просканировали во всех аппаратах, каких только можно. Даже отправляли в другие клиники, где снова тыкали, сканировали. Поэтому слова менеджера я восприняла вяленько так. А можно мне снова на радио или в какой-нибудь пресс-тур? Вообще не понимаю, о чем вы. Ну хорошо. Пожал плечами я. Ну как не понимаете? Просто мы в маркетинговом отделе разработали эту историю вашу, а-ля романтическую. Ведь все знают, что доктор Стрельников не заводит отношения с пациентками. И мы решили сыграть на этом. Вышло весьма неплохо. Так что продолжайте придерживаться стратегии. До меня наконец-то дошел смысл его слов. И надо сказать, что стало весьма неприятно. Все же я оказалась не готова к такому раскладу. Как бы, между прочим, ответила. Ну да. Дмитрий Иванович упоминал что-то такое. Мужчина, перебирая свои бумажки, активно закивал. Я же смотрела на него, почему-то ожидая продолжения разговора. А в голове сразу всплыли недавние слова начальницы. Вот что значит женщина с опытом. Сразу все разложила по полочкам и вообще ни разу не прогадала. Мужчина добавил. «Да не, мы не с первого раза уговорили его. Он сперва не хотел в этом участвовать. Так что я рад, что вам удалось договориться. Все же, мало ли, как бы вы отреагировали на такой пиар-ход». «Ну да, действительно. Мало ли, как бы я отреагировала, такая провинциальная наивность. Ну просто загадка века», — он продолжал. «И поэтому давайте там, добавьте огонька. Думаю, перед операцией самое то. А потом уже можно будет сворачиваться. Нужный эффект, в принципе, мы уже почти получили». И да, огонька добавить. Это я умела. Тем более, как мне показалось, людям, которые так старались сделать мне грудь. Даже мелькнула мысль, что они слишком сильно старались. Как будто с этой операцией я получала значительно меньше, чем они. Кстати, надо было бы спросить, откуда такая роскошь. Ведь только себестоимость этого мероприятия не меньше 500 000. В то время как увеличение груди в среднем по России столько стоило под ключ. Я узнавала. Интересно было сравнить цены. Так вот, у Стрельникова просто x2, а то и 3, если случай сложный. И очередь не менее 2 лет. Это он еще в Дубае практику планировал открыть. Но правда, куда я со своей груди лезла? Ой, все. Настроение испортилось. Все эти манипуляции меня утомили, поэтому я просто пошла дальше. Сегодня прям какой-то чересчур эмоциональный день. И, между прочим, за все это время я не видела ни Стрельникова, ни его друзей. Наверное, сделал контент со мной в ресторане и лесу, и теперь можно было почивать на лаврах. Как раз в тот момент, когда я подумала про это, в конце коридора увидела своего врача. Хмурый, какой-то загруженный, а я даже бы сказала злющий. Он шел раскидистым шагом, а потом увидел меня, остановился и даже улыбнулся. Но своей этой полуулыбкой, полухмылкой. Фирменной, я бы даже сказала. Подойдя поближе, он снисходительно спросил. «Полина Юрьевна, какой сюрприз. Я уже было подумал, вы от меня прячетесь. Не подхватили ничего от белок?» Подхватила, бешенство матки. Но вслух я говорить такого не стала. Как там говорил менеджер? Огонька надо бы добавить. Белки гораздо безопаснее, чем некоторые личности. К операции все готово. А то мне иногда кажется, что из меня специально столько выкачивают, чтобы вам, Дмитрий Иванович, облегчить задачу. Опять язвишь. Усмехнулся он, а я даже не нашла, что ответить. потому что настроение действовало на мое красноречие не самым лучшим образом. Сестры фразочки, что должны были добавить огоньку, проглотились, так и не вылезая наружу. «Ну а что мне еще остается?» Пожалуй, плечами я. Фиг с ним. Потом отожгу, когда настроение будет. Но, судя по всему, мой настрой Стрельников считал немного в ином ключе. Он на мгновение стал серьезным и сказал: «Да не переживай ты так. Сделаем все в лучшем виде. Будешь ходить с сексуальными вырезами, и все мужики лягут штабелями у твоих ног». «А вот вообще не имею такой мотивации на операцию», — брякнула я. «Ну да, вот такая я нестандартная. Не надо мне сисек на выкат». «А я хотела...» «Да фиг знает, чего я хотела. Наверное, чтобы меня любили такую, как я есть. Грудь, конечно, это круто. И по жизни вообще более комфортно тупо. Потому что теперь майки смогу носить, чтобы они не оттопыривались. Но...» «А какая у тебя тогда мотивация?» Тут же с интересом подхватил Стрельников. Благо, от ответа меня избавили его друзья, которые словно чуяли, когда мы собирались вместе. Они с улюлюканьем вышли из-за угла, и я под это представление быстренько ретировалась. Наверное, пора было готовиться к операции, которая мне как бы уже и не сильно нужна была. Как же тяжело быть такой непостоянной женщиной.